Глава 5. День 2. Утро. Однако каким образом поступиться к каменоломне? Над этим вопросом я размышлял, стоя у темного провала. Сама шахта ничем не выдавала своей опасности. Можно было бы подумать, что она и вовсе необитаема, если бы не знание того, что ресурсы на сверхсложном уровне всегда охраняются. И потому следовало быть готовым к нападению. Пожалуй, стоило сменить место привязки. Экстренного возвращения в Сторм я сейчас не планировал. «Оставайтесь здесь, не приближайтесь к каменоломне до получения моего приказа», — обратился я к 5 деревенским жителям. Трое из них согласились быть работниками в шахте, еще двое должны были на прихваченной телеге, спряженном в нее Бриксом, вывести обнаруженный камень. «Кто такие Бриксы?» Это помесь бегемота с муравьедом, главной особенностью которых являлась способность жрать любую органику, что и помогало этим созданиям выживать в подземельях. Кажется, в голодный год они могли питаться даже гранитом, хотя насчет этого я был не уверен. Помимо съедности, бриксы обладали выносливостью и силой. Правда, все эти преимущества рассыпались, стоило только бросить взгляд на этих созданий. Толстое неуклюжее тело, короткие ножки, вытянутая морда, оканчивающаяся маленьким хоботом. Мне было искренне интересно, что курили разработчики, когда сделали это животное тягловой скотиной гномов. И почему я теперь должен страдать от одного только взгляда на данный абсурд? «Выдвигаемся», — приказал я своему отряду волевым усилием отворачивать от меланхоличной скотины. В этот раз построение было простым. Я шел впереди отряда, позади меня, на расстоянии пары шагов, двигались Каз, ну а среди их рядов с везенными арбалетами находился Гвид. Впрочем, что-то более сложное с имеющимися ресурсами придумать было сложно. А потому оставалось медленно идти вперед, сверяясь с чувством земли. В настоящий момент оно собирало информацию о существах в радиусе 40 метров, благодаря чему я мог не опасаться внезапного нападения. Жаль только, это умение не определяло, что за существа были в каменоломне, только их число — 4 десятка противников, неподвижно стоявших на одном месте. Кем они были? Ответ на этот вопрос я смог получить, только заглянув за поворот туннеля. Там в глубине взору предстала толпа скелетов, приведи меня бросившихся в атаку. Противников было много. Они не боялись смерти и мечтали растерзать нас на куски. Но разве это было в их силах? Гномы мгновенно сомкнули ряды. Я покрепче ухватил оружие, а затем сделал шаг вперед, широко взмахнув молотом. И в следующий момент на пол с громким треском посыпались кости. Все же, как бы ни старалась моя удача, но порой случаются и простые сражения, в которых судьба отряда не висит на волоске. Я с первых же минут боя понял, что таким будет и это. Скелеты, уязвимые для дробящего оружия, не могли мне всерьез противостоять, и пусть часть из них атаковала отряд, этот ручеек с легкостью уничтожался слаженными действиями Каза. Враг быстро иссяк, обещая скорую победу, и даже бросившиеся из стен призраки не смогли изменить расклад боя, просто потому, что их ждали. До того момента, как бесплотные духи не попытались добраться до моих воинов через стены, я не знал об их существовании, ведь эти существа не касались пола шахты и были невидимы для чувства земли. Однако стоило им погрузиться в камень, как их существование перестало быть секретом. Задействовав активную способность, я мгновенно различил всех противников и отдал приказ Барниру. Как итог, выскочившие из камня монстры оказались посажены на копья, доработанные рукой Киллина. Добить остатки нежити было и вовсе делом нескольких секунд. Ну а сбор трофеев много времени не занял. Тем более, что было их немного, всего 3 сотни золота и 4 меры камня. Но все равно, всегда бы так проходили сражения. Хотя стоит признать, без усилий Киллина, усовершенствовавшего копья, столь легко убить духов нам бы не удалось. Нужно не забыть поблагодарить артефактора, а еще обеспечить средствами на дальнейшее совершенствование оружия Каз. «Приступайте к работе», — приказал я шахтерам и направил отряд к другой каменоломне, которая находилась значительно дальше от деревни, в 5 часах пути. В свое время я для интереса произвел подсчет, какое количество камня требовалось игроку замка гномов для того, чтобы полностью завершить строительство города, при этом решив исключить из списка простые жилые дома. Результат оказался опасным для целостности психики. Что 6 мер камня, сумма, которую за 3 недели физически не могла обеспечить одна шахта. Впрочем, разработчики сами понимали вскользь, плохое положение они ставят игроков, потому при выборе сложного и сверхсложного уровня всегда помещали вторую каменоломню относительно недалеко от замка. Правда, в качестве ложки дегтя охрана там всегда была сильной, намного сильнее той, что мы уничтожили недавно. Но у меня выбора не оставалось. Если действовать согласно плану, в ближайшие 3 дня мне требуется 17 мер камня, при том, что с одной шахты я получу только 10. Включая найденные в этом сражении трофеи. Следовательно, только вторая работающая шахта могла обеспечить меня нужным приходом ресурсов. А я не собирался останавливаться в развитии ни на миг. Путь до новой цели выдался спокойным. Если какие звери нам по пути попадались, то они предпочитали убраться с дороги сильного отряда, не желая вступать в сражение. У меня и самого желания их убивать не возникало. Ибо уже в прошлой каменоломне я получил недостающий для 5 уровня опыт, а также множество очков, сгоревших в огне несправедливости. И почему их нельзя запасать? Впрочем, это был риторический вопрос, а в настоящий момент я рассматривал новое сообщение системы, поставившее передо мной сложную дилемму. Получен новый уровень. Текущий уровень 5. Сила плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Монетчик или удача? Если говорить откровенно, то ни одно из предложенных умений меня не привлекало. Монетчик увеличивал приход золота в шахтах на 10%. Удача повышала шанс нанесения критического удара и выживания в условиях, которые этого не гарантировали. Однако золотая шахта приносила всего 1000 золота в день, 10% были только сотни золотых. Что касается видения, то я просто не слишком в него верил, даже если оно и согласовывалось с игровыми законами. Все же я выбрал удачу, ведь все мы в глубине души на нее надеемся. Между тем отряд добрался до границ мерцающего сада и нашел тоннель из него. Свет хисков за несколько часов стал уже настолько привычным, что вступать во мрак каменного прохода было физически сложно, но мне удалось это сделать без внешних колебаний. Каз и вовсе сомнений не испытывали. Подорный мир был им привычен. И потому никакого привала никто делать не стал, да и некогда было его совершать. К моменту создания цитадели мне следовало вернуться в замок. Быстро, постоянно обшаривая пространство чувством земли, мы зашагали вглубь тоннеля, следуя указаниям Гвида, бывшего в этих краях. Благодаря проводнику легко смогли найти нужный отнорок, тупиковый проход длиной в 100 метров и шириной в 5. Каменоломня в нем размечалась в боковой стороне туннеля, скрывая от посторонних взглядов свое содержимое. И как и в прошлой шахте, снаружи невозможно было найти никаких следов противника. Только сейчас это заставляло всерьез насторожиться, ведь сражение в этот раз обещало быть ожесточенней. И нужно было вновь сменить место привязки. Сейчас это было еще важнее, чем в прошлый раз, ибо мне не хотелось добираться до этого места от предыдущей каменоломни. И также нужно было подумать над тем, какие противники могут нас ожидать. Для начала стоило отметить, что уже 2 месторождения ресурсов являлись рассадниками нежити. В целом это нельзя было назвать чем-то необычным, однако предполагать, что нам повезет и в третий раз, было слишком оптимистично. Почти наверняка охраной будет заведовать кто-то иной. При этом стоит помнить, что список лиц, населяющих пещеры, несколько ограничен в сравнении с поверхностью. Здесь нельзя встретить викингов, не обитают тут светлые эльфы и хафинги, да и раса людей не спешит поселиться в этих замечательных местах. Кого же тут можно встретить помимо некромантов? Дроу, демонов, гремлинов, гвиллионов, ну и разного зверья, которое не найдешь на поверхности. И лучше бы мы встретились с гремлинами, ибо остальные варианты на порядок хуже. Тан, зайдем внутрь, уточнил Бардин спустя десяток секунд стояния перед провалом тоннеля. Зайду туда только я. Решение было спорным, но казалось лучшим из возможных. Конечно, если меня убьют, то итогом станет потеря снаряжения и штраф в будущем. Но на другой чаше весов стояло уничтожение всего отряда, а значит и подрыв боеспособности, которую не удастся быстро восстановить. Немного обдумав ситуацию, я также решил раздать указания на случай возможных проблем. Ждем меня. Внутрь не заходим, даже если там начнется бой. Если вас атакуют демоны, гремлины или зверье, то используйте обычную тактику крепкой обороны с контратаками. По ней вопрос у вас есть? Вопросов ожиданий не возникло. Если там окажется дроу, то вам потребуется быть предельно осторожным в сражении с ними. Избегайте шара тьмы. Попадание в кольчугу участок кожи ослепит вас на несколько минут, и вы станете небоеспособными. Поставляйте щиты, либо уклоняйтесь. Это ваш единственный выход. В случае попадания под полок тьмы, держитесь вместе и двигайтесь в одном направлении. Вам потребуется вырваться за пределы действия заклинания. Сказанное понятно? А что если там окажется кто-то иной, о ком вы не упомянули, Тан? Это же возможно? Спросил Гвид. Это маловероятно. Крайне маловероятно. Спокойно возразил арбалетчик. А затем направился ко входу в каменоломню. В руках у меня покоился арбалет. Возможно, брать с собой дистанционное оружие было рискованно, однако я полагался на чувство земли, в активном состоянии, достигшее уже 50 метров, и на его основе мог отслеживать нахождение противников, а также их число, которое составило 3 десятка существ. И вооруженный этими знаниями, я мог уверенно войти внутрь шахты. Ее недра встретили меня девственным мраком, не озаренным ни единым источником света. Зрение гнома позволяло в этом мраке различать детали, однако даже с ним было крайне неуютно красться по коридору. Тем более, что я приближался к врагам и был уверен в том, что они меня заметили. Почему я в этом не сомневался? Сложно ответить точно. Из фактов мне открывалась только неподвижность замерших на месте фигур и отсутствие звуков, но это ведь еще ничего не означало. Нельзя было исключать тех же мертвецов. Однако интуиция говорила об обратном. Те, кто затаился в 15 метров от меня, за пределами видимости, были живыми и оттого еще более опасными. Во мне зрело ощущение, что едва я поверну за поворот, как тут же буду атакован. Это чувство крепло с каждой секундой, становилось все ярче и отчетливее. Выглянув за угол, я был готов сразу выстрелить по движущейся мишени, однако этого не потребовалось. Коридор туннеля был все так же пуст, хотя правильнее было бы сказать, что мне не удалось разглядеть врага. Пассивный навык до него не доставал, а для активного требовалось коснуться рукой камня. Я сделал это, постаравшись как можно естественней огладить стену туннеля. Цель мгновенно была обнаружена, и я выпустил болт в тень, прижавшуюся к потолку. Реакция врага последовала незамедлительно. Крик боли разнесся по подземелью, вместе с ним от стен ударили 3 темных сгустка магии. Во мраке туннеля их почти невозможно было засечь, но я просто знал, что они появятся, и потому перекатом ушел с линии атаки. А затем вскочил на ноги и бросился назад, к выходу, вернее попытался это сделать, так как в одно мгновение те немногие очертания пещеры, что еще удавалось различить, оказались мной утрачены. Руки сами собой повинуясь едва оформившемуся желанию, выхватили оружие. Сам я развернулся лицом к противнику, выставив вперед щит, и стал медленно, осторожно отступать, опасаясь споткнуться о камни. Увы, осторожность не спасла меня от нового заклинания, прилетевшего точно в голову. Чары, что ударили по мне, будто бы мгновенно выпили из тела все силы, сделав его вялым, инертным, слабым. Так и хотелось лечь прямо здесь, на полу, и более никуда не двигаться. Но это было только наведенное ощущение. Я смог сделать еще один шаг назад. Были, однако, и другие проблемы. Я бы сказал, что было этих проблем целых 4. Они ощущались чувством земли, дававшим координаты врагов, но не способным обозначить их формы. Двигались противники неторопливо, почти вальяжно, однако из-за моей скорости все же сокращали разделявшую нас дистанцию. Враги явно не воспринимали меня, ослепленного, ослабленного, всерьез. Мне осталось только подыграть им, споткнувшись о камень. Эта оплошность толкнула одного из противников в атаку. Он метнулся вперед быстро, стремительно, яростно, но слишком самоуверенно. И я это доказал, ударив навстречу. Враг умер мгновенно, слишком слабым он оказался, чтобы пережить эту атаку. Однако в то же время эта смерть постигнула и всех остальных противников. Двое из них сразу устремились в бой, а еще в меня ударило новое заклинание, вызвавшее мгновенный спазм мышц. В этот момент я попытался отпрыгнуть назад, уходя от атаки, а потому чары вызвали неожиданный даже для их создателей эффект. Вместо того, чтобы на время лишить меня подвижности, заклинание заставило тело дернуться и откатиться в сторону, туда, куда я и намеревался прыгнуть. Это было весьма кстати, ибо мне удалось уйти с линии удара, однако тем самым я смог только продлить агонию, что стало ясно, едва только я попытался встать на трясущиеся ноги. Спазм, так называлось заклинание, которым меня наградили скрытый во мраке маг. И пройти оно должно было еще не скоро, а вместе с висящей слабостью я и вовсе превратился в развалину. Калеку, едва способного держать в руках молот. Что уж говорить о том, чтобы сражаться. И единственным хорошим моментом во всей этой поганой ситуации было то, что я смог выйти из действия полога тьмы и теперь видел своих противников. Это и еще не использованный козырь, о котором враги ничего не знали. Две гибкие, темные фигуры, вооруженные мечами, не собирались давать мне время, они бросились вперед с явным намерением закончить этот бой, уверенные в победе. И именно в этот момент я использовал свой шанс, применив чары очищения. Белое сияние вспыхнуло в теле, исцеляя меня и одновременно дезориентируя чувствительных к свету дроу. Этим шансом грех было не воспользоваться. Моими врагами были дроу-мечники. Бойцы, имеющие высокие показатели ловкости в ущерб всем остальным характеристикам. Именно потому пережить прямой удар молотом они не могли. Ослепленный враг не успел вернуться от молота и умер мгновенно, а я атаковал следующего противника, оставшегося в одиночестве. Дроу уклонился от выпада молота и контратаковал, но я принял удар на щит. И ударил в ответ, задев врага по касательной. Мечник отступил, на миг потеряв равновесие, раскрылся, и в этот момент в меня влетела стрела тьмы. Атакующее заклинание сбило движение, и дроу успел уклониться от моего удара. Однако я не собирался отступать, не тогда, когда у вражеского мага было время отката. Закрывшись щитом, я бросился на врага, преследуя его в полуге тьмы, куда он нырнул, надеясь спастись. Но уже ожидания были тщетны, и мой молот оборвал жизнь противника, врезавшись в его бок. Правда, на этот раз я слишком поспешил и расплатился за это раной, которую дроу успел нанести перед смертью. Однако сокрушаться по этому поводу времени не было. Над моей головой уже нависла новая проблема, и первой из них стало пламя. Заклинание «Огненная струя», ударившее со стороны мага, показало, что противник решил сменить тактику и более не уповал на дебафы. Это было для меня плохой, очень плохой переменой. Я успел закрыться от пламени щитом, но дерево почти сразу вспыхнуло, а затем казались объяты пламенем и доспехи, и одежда. Заклинание, что использовал противник, а вернее противница, было крайне мощным, и моя слабая броня едва ли могла уменьшить наносимый урон. В реальности я бы испытал невероятную боль, оказавшись охваченным огнем, но в этом мире было только онемение, все более распространявшееся по телу. С другой стороны, оно хорошо отражало лик подступающей смерти. А то, что гибли мне было не избежать, я знал достоверно. Слишком сильной была атака. Отступать в таком положении было невозможно. В этом случае удар огня в спину мгновенно бы выпил остатки моих очков жизни. Но впереди врагов стало намного больше. Исключаю возможность убить мага. Однако между бессмысленной смертью и смертью в сражении выбор очевиден, и я немедленно его осуществил. Наверное, со стороны это была очень красивая картина. Объятый огнем воин, упорно бежавший вперед, навстречу пламени, выпускаемым жрицей. Особенно прекрасной была бы эта сцена, если бы герой все же смог добраться до своего противника. Но мне это было не суждено, ибо в один момент дроу остановила применение чар, а затем просто позволила своим подчиненным стать живым заслоном. Я успел нанести всего два удара, только один из которых пришелся в цель, прежде чем огонь наконец довершил свое дело.